«И что ты хочешь этим сказать?» – нахмурился сенатор, уже догадываясь об ответе. «Я не уверен, но есть все основания считать, что атака нежити оказалась куда опаснее, чем мы предполагали изначально», – покачал головой помощник. «И возможно, что правительство не сможет получить дополнительную выгоду из нового законопроекта. Возможно, нам действительно нужно будет увеличить военный бюджет». «Что?» – восклицательные и вопросительные знаки. С ошарашенным видом встал сенатор. «Мы терпим реальное поражение, что говорят лидеры посланников богов. Вы же знаете, что они нас дискриминируют и не сильно посвящают в свои планы», — отрицательно помотал головой помощник. «Но в последнее время они подозрительно активны. Количество техники, оружия и боеприпасов, которые они покупают только по легальным каналам, намного превосходит консервативную оценку. Это очень и очень скверная новость», — нахмурился сенатор, снова сев в кресло и начав стучать своей тростью по полу. «Мне нужно еще исследовать это дело», — меж тем, продолжил помощник. «Но, возможно, что некоторые сенаторы уже догадались о происходящем и начали готовиться. Мы также должны», — кивнул главный. «СМИ уже и так нагнетают атмосферу. Не знаю, к худу это или к добру, что мы под предлогом войны решили увеличить налоги. Теперь оказалось, что нам действительно нужно больше денег на армию, и все, о чем вещали СМИ, оказалось правдой. Какая ирония. Сэр, я предлагаю вам обратиться к нашим союзникам и даже противникам в Сенате, чтобы вместе найти решение об устранении генерала Фирта от командования», — внес предложение помощник. «Сейчас нам нужен более способный генерал». «Конечно», — немного тихо проговорил сенатор, во взгляде его читалось беспокойство. «Займусь этим прямо сейчас. Ты можешь идти». «Да, сэр», — поклонился помощник и удалился. Сенатор, оставшись в кабинете один, продолжал хмуриться и стучать тростью. Потом поджал губы и потянулся к стационарному телефону, который обеспечивал конфиденциальную связь в пределах здания парламента. Глава 394. Макс сидел в главном зале своего острова на костяном троне. Он перебирал пальцами по подлокотнику и о чем-то усиленно думал. Время от времени он протягивал руку к тарелке на стоящем рядом высоком столике. На тарелке лежало несколько ветвей костяной лозы, еще свежей, время от времени она даже шевелилась. Взяв лозу, лидер гильдии надкусывал ее. Она весело хрустела с небольшим боязливым писком. Владыка смерти с удивлением для себя обнаружил, что костяная лоза довольно неплохая на вкус. И хотя ему не нужно было есть, поедание костяной лозы было интересным развлечением, разнообразящим здешние серые будни. Он также пробовал гниющие картофель и призрачные яблоки, но они не пришлись ему по вкусу, хотя зомби и призраки, соответственно, были очень довольны. Моментально в голове большого босса созрел бизнес-план. Он начал продавать костяную лозу хозяевам островов, которых набралось уже несколько десятков. Конечно, у них не было никаких денег, да, и способы передачи энергии души в большом количестве не были известны никому. Тем более, энергия души – это жизненная потребность, а костяная лоза – это развлечение для высокоранговой нежити. Им она практически не прибавляла опыта. Обмен был неосуществим. Однако у хозяев островов был полезный ресурс, на который они могли поменяться, а именно, зомби и призраки второго ранга. Немертвые из другой ветви не были интересны высокоранговым скелетам, и они сразу от них избавлялись, убивая на месте или отправляя в портал. Теперь у них была возможность обменять их на костяную лозу. Чисто технически обмен был убыточен для покупателя, но местная нежить никогда особо не заморачивалась вопросами прибыли или убытков. План был очень хорош для Макса, и он даже отправил пару островов, чтобы они торговали с хозяевами островов из ветви призрака и зомби эфемерными яблоками и глиной картохой в обмен на скелетов магов. Торговля была вполне выгодной, и плантации были расширены. А сейчас босс снова скучал, не зная, чем себя занять. Поле битвы на реалити было слишком опасно для него. Хотя владыка смерти был очень силен, но не сильнее, чем главная пушка космического линкора. «Босс, вам нужно взглянуть на это», — громко прохрипел архилич, вошедший в зал. «Веди». Макс сразу же встал с трона, в его глазах загорелись огоньки. Лидер гильдии вместе с помощником прошли через портал и через один из тоннелей, дойдя до линии окопов. Аккуратно они выглянули из укрытия. В обороне защитников произошли большие изменения. Теперь они были настроены куда более серьезно. Гигантские, размером с пятиэтажный дом, бульдозеры и экскаваторы делали насыпь. Не менее крупные самосвалы подвозили землю. Работа происходила очень быстро, и практически сразу на насыпи высотой более 100 метров ставилась бетонная стена и иные укрепления. Уже просто подняться вверх по этой насыпи обычным скелетом первого ранга было бы непросто, а под шквальным огнем защитников и вовсе невозможно. Сколько бы их ни было, они уже второй день этим занимаются, сказал помощник. Видимо, у них появился кто-то довольно сообразительный, покачал головой Макс. То же самое происходит и в других местах, да, судя по докладам наших разведчиков, кивнул помощник, но там масштабы меньше, тогда нам нужно ускориться, пробормотал босс. Днем позже несколько островов отшвартовались от основной группы и поплыли прямо к общественным порталам. Лидер гильдии лично возглавил команду, лишь небольшое количество игроков осталось, чтобы охранять плантации. Босс даже лично отправился к порталу. Теперь он был владыкой смерти восьмого уровня и не сильно парился по поводу возможных противников. Особенно, когда бои запрещены. Он прибыл со своей командой, издалека кивнув наблюдателю, и отдал приказ. Тут же все подчиненные некроманты, личи и архиличи вызвали море скелетов. Вместе с ними вызов совершили игроки, бывшие с экспедиционным корпусом. Всего набралось почти 20 миллионов скелетов первого ранга, которые сразу же отправились в порталы, заняв сразу два. После них вызвали своих скелетов рыцари, рыцари смерти и королевские гвардейцы. Их было куда меньше, но они начинались сразу со второго ранга. Эта группа отправилась в другую сторону в качестве отвлекающего маневра. Хотя особых надежд на нее не было, на той стороне были миллионы нежити второго ранга, и защитники успешно справлялись с ее подавлением. Несколько часов спустя несколько миллионов моря скелетов большого босса отправились в третью сторону, и они прибудут к границе практически одновременно с первой волной. И еще пару часов спустя в портал отправились все подчиненные немертвые второго ранга, партиями, в зависимости от скорости передвижения, чтобы прибыть к границе одновременно. Тут были все семь видов из трех ветвей: маги, воины, лучники, гули умертвия, крикуны и блуждающие духи. И для их подавления нужны были разные виды оружия. Нежить рассредоточилась в разные стороны, поэтому орбитальная бомбардировка на этот раз была бы не такой эффективной. Защитники, конечно, заметили изменения в атаке врага, но не так сильно обратили на это внимание поначалу. В этой точке атаковали в основном скелеты, и защитники привыкли к морям смерти. 20 миллионов, конечно, не были шуткой, и небольшое количество резервов было переброшено на встречный участок. На промежуточную волну второго ранга почти не обратили внимания, хотя они и заставили некоторых солдат попотеть и перекинуть немного техники из резерва. Новое море скелетов из нескольких миллионов также считалось довольно крупным из всех атак, одним из самых крупных, если быть точнее. Но его никак не связали с первым морем в начале, пока не стало понятно, что эти скелеты движутся быстрее. Несколько скорректированных расчетов точно показывали, что две группы прибудут одновременно в двух почти противоположных направлениях. «Ваше превосходительство!» В кабинет генерала вбежал молодой офицер. «Тут проблема, Альтин, сколько раз я говорил тебе не бегать по штабу!» Взревел крепкий и высокий мужчина. Хотя голову его уже начала покрывать седина, он не казался штабным офицером. Тело его было довольно подтянутым для своего возраста. «Виноват, дядя», — молодой человек опустил голову. «Ладно, что там у тебя?» Лицо генерала расслабилось. Молодой офицер был самым способным и любимым его племянником, хотя и немного непослушным. «Костяшки на этот раз затевают что-то серьезное», — сразу же возбужденно заговорил парень. «Вот смотрите». Он показал на своем коммуникаторе голограмму с картой и указал точки нападения двух особо крупных морей нежити, а также время их прибытия. «Хотя это немного сложно для нас, это не особо большая проблема», высказал свое мнение генерал. «Если бы это было обычное войско, то да, но...» Молодой офицер загадочно и с толикой страха посмотрел на дядю. «Я проанализировал скорость движения меньшего моря скелетов. Ошибки быть не может, это та самая армия, которая донимала нас в квадратах в 12:04. Если это они, то на этом все не закончится. Поднимай всех», отдал приказ генерал. «Нам предстоит тяжелый бой». Генерал болезненно наблюдал на тактическом экране, как из портала время от времени выходили все новые противники, время прибытия которых к границе почти точно совпадало с временем прибытия двух крупных морей скелетов. Не было бы проблем в том, чтобы основательно проредить их строй, если бы эти отряды двигались сами по себе, но в этой точке, как и в еще двух аналогичных, Нежить наступала сплошным потоком днем и ночью. Солдаты и артиллерия стреляли постоянно, сменяя друг друга по кругу. Свободных войск для атаки было далеко недостаточно. Сначала вышли скелеты маги первого уровня в количестве сотен тысяч. Это было приемлемо, хотя и довольно проблемно. Потом маги второго уровня, потом лучники первого, крикуны первого, маги третьего, лучники второго, крикуны второго и блуждающие духи первого, потом воины первого и так далее. С каждым новым отрядом из тысяч или десятков тысяч немертвых, лицо генерала приобретало все более пепельный оттенок, хотя весь его внешний вид и пара шрамов на лице говорили о том, что это был мужчина-кремень. А когда начали выходить гули и умертвия, он от злости хлопнул по столу. Генерал совершенно не понимал, как военачальник этой армии немертвых привлек к себе столько нежити других видов, которые обычно не смешивались. Он никогда и подумать не мог, что эта нежить была просто куплена у других. Миллионы немертвых второго ранга должны будут атаковать защитников одновременно на всех фронтах. И то, что до прибытия атакующих было еще несколько часов, не спасало ситуацию. К этой точке были переброшены все резервы, все силы. Даже если это могло создать проблемы на других участках, еще более скверным было то, что крупные волны атак в точках в 12.04 также прибудут в это же самое время. Это был весьма проблемный сценарий. Началась срочная эвакуация строителей и вспомогательных рабочих. Отдыхающих солдат подняли по тревоге за полчаса до битвы. Спецназ и игроки были в повышенной боевой готовности. И вот, свершилось. Это была не самая крупная атака нежити, исходя из числа атакующих, но самое концентрированное с самого начала вторжения. 25 миллионов скелетов первого ранга и несколько миллионов немертвых второго ранга атаковали одновременно. С ними смешалась также нежить третьего ранга, и не стоит забывать о других войсках немертвых, которые не останавливали своих атак. Технически это были регулярно поступающие подкрепления. Избавиться просто от одной волны и отдохнуть не получилось бы. Автоматические турели атаковали непрестанно, лазерные пушки, переброшенные к горячей точке, работали на пределе технических характеристик. И, конечно же, солдатам пришлось отступать. Генерал вывел на поле боя новое секретное оружие. Это были 4 автопоезда из локомотива и 2 длинных и толстых вагонов. Они передвигались на магнитной тяге в паре метров над землей. Сверху на них было по одной мощной турели на вагон. 2 поезда были с пороховыми пулеметами, 1 с лазерными пушками и 1 с электромагнитными. По соотношению было понятно, сколько внимания защитники уделяют именно армиям скелетов. Поезда перемещались довольно быстро из одного места в другое, их огневая мощь достаточно велика, чтобы раскатать в блин нежить третьего ранга и остановить четвертый ранг, а скорости передвижения хватало, чтобы немертвый четвертого ранга из ветви зомби или рыцарь смерти, передвигающийся на костяном коне, не смог бы догнать поезд. Несмотря на все это, он был намного дешевле, чем обычные канонерки, на которых перемещался спецназ, охотящийся на высокоранговую нежить. К сожалению, на данный момент было всего 4 таких поезда. Они уничтожали скелетов первого ранга сотнями, а зомби и призраков второго – десятками в секунду, но врагов были миллионы. Единственным возможным выходом было только медленное отступление. Хотя враги поднимали уровень из-за этого, количество их уменьшалось со временем. Только отдав еще несколько километров пространства, армия защитников смогла, наконец, остановить продвижение врага. Все это время призыватели Макса не сидели без дела, отправляя небольшие группы скелетов первого ранга по мере уничтожения их отряда. Хоть немного очков опыта, но они могли бы урвать. Сам большой босс не смог бы совершить ритуал на глазах у всех, особенно на глазах у нежити седьмого ранга, поэтому довольствовался тем, что к нему вернулись несколько тысяч некромантов и рыцарей скелетов. Когда все немертвые второго ранга под его началом были убиты или подняли ранг и вернулись, войско большого босса развернулось и пошло обратно к десантным островам. В следующие несколько недель, щедро приплатив растениями, команда Макса посетила 3 частных портала, где атаковала примерно по четверти круга. Но и этого было достаточно, чтобы солидно прокачать уровни его подчиненных. Были также атаки через общественные порталы призраков и зомби. Защитники наращивали свои силы со временем, а также прокачивались уровни их солдат и игроков. Но и нежить становилась сильнее, в особенности качество и количество войск команды Макса росло стремительными темпами. И это без учета торговли, которая каждый день придавала армии Биг Босс новых немертвых второго ранга. И только сейчас защитники, а также специалисты Макса начали замечать долгоиграющие последствия вторжения. Не только в почве, но и в воздухе, и в воде планеты содержалась жизнь. Как минимум, всякие бактерии, вирусы, споры грибов и прочее. Но воздух, проходящий через территории нежити, полностью очищался от всякой жизни. Так же, как и вода в протекающих мимо ручьях или выпадающая с дождем. Там оставалась только чистая, но абсолютно мертвая вода. И за счет этого мир преисподней получал небольшое количество жизненной энергии постоянно. Чем больше было занятое пространство, тем больше был этот ручеек энергии. Прямо сейчас эффект был незначительный, но с годами это повлияет на климат планеты. Прогнать мир преисподней было невозможно, но можно было постараться его остановить. Естественно, вселенная RPG не смирилась бы с потерями, и приток игроков на реалитию был увеличен. В особенности, новых игроков из других вселенных. Волей или неволей теперь они должны были сражаться с нежитью, если хотели прокачать себе уровни и заработать местной валюты. Тем более, что скорость возрождения монстров в различных инстансах стала уменьшаться в целях экономии жизненной энергии планеты. Игрокам ничего не оставалось делать, кроме как идти в армию для сражения с нежитью. Так они могли получить хотя бы энергию души, раз уж с квантовыми парами не срослось. Две стороны не хотели уступать друг другу, и лидер гильдии Надежда воспользовался своими торговыми каналами, чтобы привлечь на свою сторону несколько хозяев островов. Он также смог подкупить владыку смерти, чтобы тот позволил атаковать через свой портал без ограничений. В ответ Макс позволял его армии выступать в своих атаках в последних волнах, когда обороноспособность защитников была самой минимальной. Атаковавшая через его портал армия большого босса позволила владыке смерти получить много энергии души и заслуг, а его собственная атака через портал Биг Босса или иные порталы, но вместе с союзником, позволяла качать личные войска. Владыка смерти также был хитрым немертвым. Он отправлял скелетов подчиненных в первых волнах, а своих призванных скелетов в последних. Таким образом, его собственный уровень качался быстрее, чем у подчиненных. Вскоре и другие хозяева порталов прознали про эту договоренность и присоединились к веселью. Сначала был массовый прорыв через их собственные порталы, а потом были атаки через другие места. Все были довольны, выгоды были большими. Само собой вышло, что они даже организовали небольшую фракцию с большим боссом во главе. К ней присоединились еще пара десятков хозяев островов. Фракция обычно собирала все силы в единый кулак и атаковала какой-нибудь портал в случайном порядке. Это мог быть и частный, и общественный портал. Во всех частных порталах, к тому же, были нанесены насыпи и вырыты тоннели. Для защитников было бесполезно укреплять защиту только около портала Макса. Им нужно было делать это у всех порталов, что увеличивало стоимость строительных работ сразу в несколько раз. И даже опытный и способный генерал находился под большим давлением из-за тактики случайных атак. Глава 395. Группа из 20 человек вышла из портала, открывшегося где-то в лесу. Среди них были закованные в цельнометаллический доспех рыцари, лучники в изящной кожаной броне и маги в длинных разноцветных мантиях. «Где мы?» – спросил один из магов. Мантия на нем выглядела самой роскошной, да и магический камень в его посохе был самым крупным. «Понятия не имею», – ответил другой маг. «Может быть, в искусственно высаженном саду?» «Нет», – сразу же отвергла предположение женщина-лучница. «Это настоящий, живой лес, которому сотни или тысячи лет. Он не был посажен недавно. Тогда единственный вариант – заклинание телепортации сработало не так, как надо», – пожал плечами второй маг. «Как это произошло?» – все еще недовольствовал первый. «Либо произошла какая-то пространственная аномалия, помешавшая нам, либо кто-то вмешался в процесс», – быстро ответил второй маг. «А ты не мог ошибиться в координатах?» – спросил кто-то из толпы. «Ты за кого меня принимаешь?» – второй маг ответил брезгливо. «Я никогда не совершу такую низкоуровневую ошибку». «Ладно», – остановил нарождающийся конфликт лидер. «Нам нужно определиться, в какой стороне лагерь». «Окей», – кивнул второй маг и сотворил пару заклинаний перед собой. «Нам туда». Группа пошла в выбранном направлении. Лучники сразу же отправились на разведку. Они вернулись только спустя минут 40. «Мы нашли лагерь в 10 километрах отсюда», – сообщил один из них. «Большое отклонение», – нахмурился второй маг, но не продолжил свою мысль. Еще через полчаса группа вышла к участку вырубленного леса. В километре от леса была почти отвесная насыпь, по которой время от времени проезжала бронированная шестиколесная карета, запряженная четверкой крупных лошадей, или большая рикша с фамильяром, тянущим ее. Группа направилась прямо к насыпи. Лучники и даже рыцари легко запрыгнули на пятиметровую насыпь, а маги поднялись с помощью заклинания левитации. Впереди них была выровненная территория, а деревянная стена располагалась примерно в километре. За деревянной стеной в отдалении виднелась стена из серого камня, а еще дальше и выбеленная стена из неизвестного материала. На таком расстоянии даже высокоуровневые игроки не смогли бы определить окрашенный материал. «А не великоват ли этот лагерь?» – с сомнением проговорил лидер группы. Последний отчет был полгода назад. «Они не могли ведь так отстроиться за полгода?» «Не думаю», – ответил один из рыцарей. «В прошлом отчете также были указаны три стены. Просто они были меньше по высоте и протяженности. Могли пристроить. Ладно, не будем гадать», – покачал головой первый маг. В этот момент к ним подъехала карета. «Кто вы, путники?» – спросил мужчина в форме, поднявшийся на крышу кареты. Предусмотрительно карета остановилась в сотне метров, поэтому мужчине пришлось немного покричать. «Мы пришли по важному делу к вашему начальнику», — ответил лидер группы спокойно, но заклинание донесло его голос до мужчины. Тот кивнул и вытащил из сумки на поясе пару цветных флажков, затем взмахнул ими в определенном порядке, после чего взял подзорную трубу и посмотрел в сторону стены. «Вы можете пройти дальше», — крикнул мужчина вскоре. «Но нашего босса сейчас нет в лагере, вам придется подождать в гостинице». Рыцарь хотел было что-то сказать, но был остановлен магом. Затем группа молча пошла к воротам. Перед деревянной стеной был даже не ров, а настоящая речка шириной около 20 метров и неизвестной глубины. Дополнительный блокпост располагался на отдельном участке земли. Вокруг него был вырыт еще один ров 10 метров шириной. Так как был день, подъемный мост был опущен. Между промежуточным островом с охранной заставой и главными воротами был участок рва 15 метров шириной. Массивный подъемный мост также был опущен. Сама деревянная стена выглядела довольно крепкой на вид и высотой была более 10 метров. Определенно, осаждать это укрепление было бы непросто. На стене были тяжелые стационарные арбалеты и еще более крупные эркобаллисты. Группа прошла через оба моста пешком без какого-либо выражения на лице. Но так как они казались слишком грозными, другие им уступали дорогу, даже люди, выглядящие как купцы или дворяне на лошадях. Стражники промежуточной заставы и главных ворот их не остановили. Двадцатка, не останавливаясь, в быстром темпе прошла по главной улице, которая поворачивала несколько раз под прямым углом, усложняя потенциальное протаскивание тарана или катапульты по ней. Вскоре они прибыли к главным воротам каменной стены. Эта стена была высотой уже в 25 метров, и даже лучнику сотого уровня было бы непросто на нее запрыгнуть. Перед ней был ров шириной в 20 метров, а подъемный мост опускался на каменную арку высотой в 10 метров. Под мостом было достаточно места, чтобы могли проплыть лодочки с туристами. Ров имел не только защитную функцию, но также со стороны деревянного города здесь была широкая и красивая набережная, полная всевозможных ресторанчиков и гостиниц. «Стойте!» – остановил их капитан стражи, перед тем как группа ступила на подъемный мост. «Покажите ваш пропуск». «Ты думаешь, нам нужен пропуск?» – со злобой в голосе ответил рыцарь и выпустил убийственное намерение. Капитан стражи резко побледнел, но на стене быстро заметили что-то неладное и на группу нацелили два десятка тяжелых арбалетов, а также две гномьих пушки. «Сэр, если вы не предъявите пропуск, вы не сможете пройти дальше», — запинаясь, проговорил капитан стражи. Подъемный мост уже начал подниматься, лица группы сразу же стали уродливыми. «Мы с важным визитом к вашему главе», — холодно проговорил лидер группы. «Можем ли мы пройти без пропуска? Если вы с визитом к боссу, то вам нужно сначала зарегистрироваться в приемной и сообщить цель визита», — покачал головой капитан. «Тогда вы сможете получить пропуск не только в каменный город, но и в сам Кремль». «И где эта приемная?» — спросил маг. «Вон там», — стражник указал на относительно высокое каменное здание на ближайшем углу улицы. Лидер молча пошел к приемной, остальные последовали за ним, но рыцарь перед этим смерил капитана стражи недовольным взглядом. В самой приемной их приняли без очереди и, выяснив личности, попросили подождать в отдельном большом конференц-зале на последнем этаже шестиэтажного административного здания из красного кирпича, предложив напитки и закуски. Минут через 20 в приемную вошел фамильяр с женской фигурой, одетый в нероскошную, но формальную одежду. Сопровождал ее мужчина средних лет из местных неигровых персонажей. «Господа, здравствуйте», — проговорил мужчина. «С вами будет говорить ее величество вторая королева Зоя, а этот простой слуга будет переводчиком. Что все это значит?» — стиснув зубы, спросил лидер группы. Фамильяр сделала несколько жестов руками, и мужчина рядом с ней проговорил. «Наш король сейчас находится в месте, с которым невозможна связь», — начал переводить мужчина. «Он станет доступен для общения через 8 часов. Если господа готовы подождать, то мы незамедлительно организуем для вас гостиницу. Нет необходимости», — слегка расслабился маг. «Просто выдайте нам пропуск в так называемый Кремль». Фамильяр зависла на некоторое время, а затем сделала несколько жестов. «Если вы хотите что-то обсудить, то вы можете это сделать с ее величеством. Нет необходимости куда-то идти», — сказал мужчина. «Мы просто хотим осмотреть ваш Кремль», — улыбнулся маг. «Сожалеем, но это невозможно. Важные гости могут посетить только каменный город. Вы не в том положении, чтобы отказываться», — вмешался в разговор рыцарь. «Просто заткнитесь и проведите нас. Тогда мы можем только попытаться связаться с нашим королем», — довольно спокойно перевел мужчина жесты Зои, хотя спина его мгновенно вспотела. Затем они удалились, не прощаясь. Группа не стала их останавливать. Фамильяр королевы был только первого уровня, а мужчина был незначительной сошкой. Рыцарь презрительно сплюнул под ноги уходящим, а через несколько минут лучница внезапно встала. «Что-то не так», — сказала она. Второй маг быстро сотворил заклинание и сказал: «Они эвакуируют район, сюда движутся солдаты». Первый маг сотворил заклинание, разбил окно и ступил на воздух. «Что все это значит?» — прокричал он. «Уважаемые гости», — ответил ему тот же мужчина, что и ранее, но теперь уже через магический рупор. «Вам придется подождать нашего короля для решения вашего вопроса, а до тех пор просим оставаться вас на нынешнем месте». «А что если я не соглашусь?» — проговорил в ответ маг. «Тогда мы будем вынуждены применить силу», — ответил мужчина. «Ха-ха-ха-ха». Громко рассмеялся первый маг и начал творить заклинание. Вокруг него сразу же закрутился воздух в мощном вихре, а над головой начали формироваться тучи. Рыцари и лучники из группы выпрыгнули из окон и без проблем приземлились на мостовую. Из окон также показались маги, готовые оказать поддержку лидеру. «Вот это сила!» — прокричал маг, готовя крупномасштабное заклинание. Но в этот момент воздух в округе будто бы задрожал. Скорость формирования заклинания мага несколько замедлилась. Из-за каменных стен в небо вылетели ракеты, они достигли высоты в несколько сотен метров, где собирались тучи, всего за пару секунд и взорвались, распространяя вокруг себя серебристую пыль. Тучи стали собираться еще медленнее. Множество аркобаллист выстрелили в мага, однако встретили препятствие на своем пути. Второй маг создал невидимый защитный барьер. Вместе с тем, второй маг нахмурился, чувствуя траты маны. Неожиданно, каждая стрела, размером с копье, была зачарована, а их были десятки. Для мага сотого с лишним уровня не было большой проблемой удерживать щит целый час, но он расходовался. Если бы это были обычные стрелы из таких вот низкоуровневых аркобаллист, то он бы смог держать щит бесконечно долго. Кроме того, он чувствовал, что приток маны в районе снизился где-то на седьмую часть. Что сделали эти чертовы земляне? В то время, как аркобаллисты атаковали первого мага, сотни тяжелых арбалетов атаковали остальных. Это были особенные стационарные арбалеты, у которых была специальная система заряжания и натягивания тетивы, облегчающие нагрузку на стрелка в 3 раза и скорость зарядки в 5 раз. Стреляли тяжелые арбалеты достаточно часто, хотя они вряд ли бы получили ранение от попадания такой стрелы, но члены группы постарались уклониться или защититься. Наконец, тучи сформировались и на деревянный город, а также часть каменного города обрушился мощный град с молниями. Часть молний взяли на себя шпили высоких зданий, практически взорвав некоторые из них, но градины были очень мощными и их было много. В район прибыли много рыцарей, которые подняли щиты над головой, защищая себя и спешно убегающих гражданских. Конечно, жертв также было много. Кто-то пострадал от обрушения здания, кого-то убило ледяным градом. Даже рыцари в полном доспехе получали серьезные ранения, как минимум, перелом руки, держащий щит. «Уважаемые гейм-мастера!» — довольно громко кричал в это время в магический рупор мужчина. «Вы вредите невинным людям. Даже если вы, наблюдатели этой планеты, вы совершаете непростительный поступок». Лицо лидера скривилось. Мало того, что мужчина указал на их статус наблюдателей, но не управляющих, намекая на ограниченность их прав, он еще и упомянул конкретно их организацию. Вселенная RPG уже не была подконтрольна первоначальным создателем, и у нее была своя воля, собирающаяся из воли каждого отдельного неигрового персонажа. Если НИПы затаят обиду на ГМов, то последние могут потерять часть первоначальных преимуществ. «Мы пришли по воле мира, чтобы досмотреть ваш Кремль, это вы вовлекли окружающих, отказав нам», — крикнул маг, используя заклинание. Но он не специализировался на таких заклинаниях, и его услышали куда меньше людей. «Вы не согласились подождать нашего короля, хотя вам это ничего не стоило, и вы атаковали всех в этом городе без разбора, когда мы хотели эвакуировать население, чтобы защитить их от возможного конфликта», — ответил мужчина. «Всякий разумный понимает, кто здесь виновен. Прекратите свои агрессивные действия и покиньте город, тогда наш король встретится с вами. Мы никуда не уйдем, пока не проинспектируем Кремль и пещеры под ним», — яростно прокричал лидер. «Вы пришельцы из другого мира», — сообщил мужчина. «Этот город наполовину принадлежит местным жителям планеты. У вас здесь нет права что-либо осматривать и инспектировать». Лидер группы почувствовал на себе много взглядов. И действительно, лагерь «Надежда» почти не отличался от других городов Ниписи, за исключением короля и части его помощников. Но тот обычно сидел в пещерах, как и его люди. Больше 90% функций города сейчас обеспечивали местные жители, а пресловутый король просто снабжали их деньгами и ресурсами. Тем более, игрок, ставший королем, вообще не относился к местным игрокам, а был пришлым. Хотя игровой мир относился к нему предвзято, он реагировал на отношение NPC к королю. Совокупная воля жителей планеты Реалития и воля Вселенной сейчас испытывали недовольство к вторжению, и предполагаемым виновником может быть этот здешний Макс. Поэтому мир упростил для их группы телепортацию на эту планету. Но это не значит, что мир позволил им делать все, что заблагорассудится. По крайней мере, местные жители города и близлежащих территорий любили своего короля, оттого и гейм-мастера не могли прямо воздействовать на него. И первый маг сейчас сконцентрировал на себе много негатива местных. Однако отступать было поздно. Чтобы получить от мира полномочия на наказание Макса, им нужно было получить доказательства. Несколько отправленных ранее разведчиков не обнаружили ничего серьезного в этих пещерах, но они не могли и точно определить, сколько люди Макса добывают энергии души. Различные мнения могли отличаться в несколько раз. Тем более, что со временем проникновение в пещеры становилось все более и более сложным. ГМам нужно было осмотреть все тщательно. Лидер гильдии ничего не сказал, а просто начал кастовать ледяные сосульки и запускать их в сторону защитников каменной стены. Перед ними быстро образовался защитный массив, легко пробитый сосульками, но потом сотни магов, стоящие за стеной, сотворили свои защитные заклинания. Хотя щиты были слабыми, но десятков слоев было достаточно для остановки большинства сосулек, а те, что смогли пробиться, уже не несли слишком разрушительной силы и скорости. Да, часть скорпионов была разрушена, но стрелки успели спрятаться. Лидер группы ухмыльнулся, подал сигнал своим магам и начал взлетать выше. Сам он и другие маги сотворили дополнительные заклинания, поднимая за собой с земли и лучников с рыцарями. Группа поднималась все выше и выше на десятки метров. Таким образом, они могли легко перелететь через каменную крепость. Аркобаллисты и тяжелые арбалеты продолжали стрелять по ним, но не наносили большого ущерба. Из различных улочек и домов деревянного города, а также из-за каменной стены их атаковали множество заклинаний, но группа поставила вокруг себя большие магические щиты, без проблем отбиваясь от защитников города. Все это были слабые тараканы, недостойные внимания. Маги даже не стали атаковать в ответ, чтобы сэкономить ману, а всю свою ярость они обрушат на местных, когда перелетят через белокаменную стену. Глава 396. Марина вошла в командный пункт с опозданием, но никто не высказал недовольства, а только понимающе улыбнулись. Ассистентка быстро подошла с подносом с чашкой дымящегося кофе, парой круассанов и большим тостом с семгой. Генерал поблагодарила помощницу и села в кресло, только тогда увидев сигнал оранжевой тревоги третьего уровня. Если бы это была тревога второго уровня, то Марина получила бы сообщение на телефон, а если первого, то система позвонила бы ей и сообщила о проблеме. Соответственно, оранжевая тревога третьего уровня не была сильно важной и даже не требовала от генерала личного участия. Девушка откусила кусочек от тоста и сделала глоток кофе, затем надела шлем, сразу же подключившись к войс-каналу. «Привет, Зоя», — мягко проговорила она. «Марин, доброе утро. Как ты?» — спросила собеседница. «Все хорошо, нормально», — ответила генерал. «Просто Макина ночью немного капризничала, поэтому я поздно уснула. Что у тебя тут?» «Да, ГМы разбушевались, требуют допустить их до пещер, чтобы они провели инспекцию», — вздохнула Зоя. «Масштабное заклинание пару минут назад прямо над деревянным городом скостовали. Много жителей и гостей пострадали. Сейчас прорываются в каменный по воздуху. Много на себя берут», — фыркнула Марина. «Сама справишься, без проблем. Мне тут ребята из штаба помогают», — ответила Зоя. «Группа сильная, но небольшая. Мы реагируем по второму сценарию». «Хорошо», — проговорила Марина. «Если что, звони. Я в своем командном центре». «Договорились», — сказала Зоя и вернулась к наблюдению за операцией. Гейм-мастера взлетели над деревянным городом и окружили себя защитным барьером. Защитники использовали какое-то крупномасштабное заклинание или древний артефакт, и мана в этой области была немного вязкой, а также быстро истощалась. Но это не было большой проблемой для магов свыше сотого уровня. До каменной стены было всего несколько десятков метров, когда второй маг заметил неладное. «Укрепить барьер», — скомандовал он, и товарищи быстро отреагировали. Мгновением позже в барьер врезалось ядро. Барьер выдержал спокойно, но слегка задрожал, тогда как раньше был недвижим. «Что за черт?» — прокричал маг, увидев, что в их сторону летят еще три ядра. «Приземляемся». Лидер сохранил спокойствие, хотя было понятно, что лететь дальше не получится. Сейчас их атаковали гномьи пушки на каменной стене, но на белокаменной их было вдвое больше. Группа перемахнула через стену, параллельно снеся заклинаниями несколько аркобаллист. Лучники убили пару десятков стрелков-гоблинов, а главный рыцарь использовал особый навык, чтобы взорвать гномью пушку, попутно создав большую трещину в каменной стене. Маги защитников внизу сразу же разбежались, заметив, что группа приземляется рядом с ними. Однако они не прекратили отправлять в них заклинания. «Маны здесь на пятую часть меньше», — нахмурился второй маг, приземлившись. «И управлять ей еще сложнее». «Нам сложнее, но не им», — высказался первый маг, указывая на магов-защитников, вокруг которых собиралось немного маны. Совсем немного, но ее в радиусе метра от магов было на 10% больше, чем обычно, и было видно, что им заклинания даются немного проще. «Все дело в медальонах», — высказалась девушка-маг. Она сделала пару пассов руками, и ветряное лезвие отрезало голову магу защитников, затем ветряная рука принесла медальон на серебристой цепочке. Девушка какое-то время смотрела на медальон, затем покачала головой. «Закодированное заклинание, только изначальный владелец может его использовать. Мне понадобится несколько дней на разблокировку». «У них такой высокий уровень?» – спросил второй маг. Все это время группа шла, отправляя во все стороны стрелы, заклинания и боевые навыки. «Земляне – технологическая цивилизация, хотя, возможно, и не слишком высокого уровня», – проговорила девушка. «Их заклинания, может быть, и слабые, но довольно хитрые. Программирование у них на высоком уровне среди низших цивилизаций, и знания магии удивительно хороши. Жаль, что они вторглись в наш мир через цивилизацию механоида, и мы не можем отследить их координаты. Я была бы не прочь взорвать их планету, чтобы не выпендривались. А я всегда говорил, что игроки высших цивилизаций – это большая проблема», – скривил губы второй маг. «Нам надо убивать их в зародыше. Не отвлекаемся», – скомандовал лидер, взорвав заклинанием очередное ядро. Когда они летели по воздуху, у них было меньше пространства для маневра, и вся группа была выставлена на всеобщее обозрение. Теперь, идя по улице, они были видны куда меньшему количеству пушек, аркобаллист и магов. Маги лагеря падали один за другим, как и лучники, стоящие на крышах домов, но они не отступили, продолжая свою атаку. Группа ГМов не стала петлять по главной улице, а сразу направилась к третьей стене. Но пройдя пару десятков метров в узком проулке, рыцарь прокричал: «Берегись!» Тут же он отскочил к лидеру группы, выставив перед собой щит. Другие рыцари также встали в круг в одно мгновение, защищая позади себя лучников и магов. Прогремел двойной взрыв, и стены двух близлежащих домов разметало в щебень, который обстрелял группу с двух сторон, словно пулеметная очередь. Оба взрыва были довольно мощными, и оглушили гейм-мастеров. Поднявшееся облако пыли застилало глаза. Через пару секунд после взрыва в группу прилетели сразу 10 ядер, половина из которых незамедлительно взорвались. Хотя последовательные взрывы не сильно повредили даже мантии магов, но у второго мага на правой щеке начала распухать гематома. Железный снаряд угодил ему прямо в скулу. Это было не смертельно, словно удар кулака в обычной драке, но сколько таких ударов может выдержать человек, даже если он подготовлен? Обстрел на этом не закончился. Взорвавшиеся здания, под которыми была частично погребена группа, не закрывали теперь обзор пушкарям, и те стреляли так быстро, будто бы объелись стероидов. В этот момент от группы разошлась ударная волна, которая очистила обломки и отклонила летящие ядра, а также разогнала пыль. Группа вернулась на главную улицу. Чтобы идти по переулкам, им нужно было предварительно разрушать здания. Лишней энергии на такие действия не было, поэтому было проще побежать по главной улице, что они и сделали. Но ГМы успели сделать всего несколько шагов, как их накрыла волна летящих сверху подожженных бочек с горючим маслом. Вместе с бочками приземлились бомбы, а также большие цистерны с кислотой. Несколько десятков катапульт сделали первый залп, но он был не последним, как и катапульты. Маги группы снова отбросили от себя все, что им мешало, и оперативно потушили свою одежду. Но теперь на ней были черные пятна, проплешины и кислотные разводы. Лидер группы взревел и воздвиг вокруг них мощный барьер. Девушка Макс кастовала заклинание ветра на всех, и группа побежала по улице на огромной скорости. Однако они смогли преодолеть всего пару сотен метров, как мостовая взлетела на воздух. В небо поднялся столб пламени 30 метров шириной и 50 высотой. Чудовищный по мощности направленный взрыв множества магических бомб, замкнутых с пяти сторон толстыми железобетонными стенами, усиленными магическим массивом, сдул всю двадцатку в небо. Да, они были сильными и стойкими. Даже маги не боялись прямого попадания ядра. Но они не были танками, судя по весу. Даже самого тяжелого из группы подбросило вверх на добрую сотню метров. Девушка-маг улетела на 2,5. Удар был не смертельным, но очень болезненным. Пара магов выпустили из рук свои посохи. Один лучник лишился колчана стрел, а рыцарь щита. Самым противным было теперь то, что им нужно было как-то приземляться. А местная игровая механика воспринимала падение с высоты, как истинный урон. Упав со 100 метров, даже рыцарь сотого уровня мог, как минимум, переломать себе ноги. Все члены группы по отдельности начали использовать свои навыки или доставать из инвентаря магические устройства и свитки, чтобы замедлить падение. Но тут образовалась одна проблема. Если они замедлят падение, то станут хорошими мишенями, а если не замедлит, то разобьются. Члены группы были вынуждены терпеть обстрелы из пушек, пока пытались приземлиться. Кроме того, в них начали стрелять из зенитных ракетных установок, которые были сделаны на случай противодействия нападению драконов. Ракеты взрывались, подбрасывая ГМов выше или отбрасывая в сторону деревянного города. Самым проблемным было то, что они теперь были разделены. Второй маг попытался использовать пространственную магию, которую до сих пор держал в качестве козыря, но понял, что заклинания этой магии здесь были крайне медленными. В него успевали попасть, срывая каст или снося с того места, где он хотел телепортироваться. Он не мог даже сбежать сам, что уж говорить про возможность собрать команду вместе. Магам еще более или менее повезло, и они могли сохранить свои позиции, используя защитные барьеры. Но вот рыцарей и лучников ядрами и ракетами относило в стороны. В конце концов, они тяжело приземлились в разных частях каменного и деревянного городов. Затем защитники сконцентрировали огонь из катапульт и пушек на магах, которые были самыми проблемными. После падения с большой высоты, даже с магией левитации, маги были не в лучшем состоянии. Вскоре они были вынуждены использовать разные спасительные методы, чтобы сбежать. Их преследовали большие массы противников. Сбежать удалось только лидеру, второму магу и девушке-магу. Еще трое магов умерли, сбросив части экипировки, и, естественно, возродятся они уже с упавшим на один уровнем. Лучники были достаточно прыткими, и из шести сбежать смогли четверо. А вот тяжелым рыцарям пришлось несладко. Вырваться смог только самый сильный рыцарь, а семеро умерли. Даже за пределами города их продолжали обстреливать из пушек и катапульт, пока восьмерка выживших не убежала далеко в лес. Потери среди защитников были довольно большими, десятки зданий были разрушены, много улиц пострадали, сотни гражданских были убиты или ранены, Больше тысячи военных пожертвовали здоровьем или жизнью, но сильный враг был отправлен во свояси, без использования козырей последнего рубежа обороны. Маги-наемники 70-х и 80-х уровней смотрели на то, как был разбит мощный отряд из бойцов свыше 100-го уровня, и их затылки онемели. Больше они не были слишком наглыми с местным руководством, как и наемники, лучники и рыцари тех же уровней. Хозяева города были не так просты, и если они пустили несколько сотен наемников в Кремль, значит, были довольно уверены в себе. Хотя инспекция гейммастеров на этот раз не удалась, стало понятно, что на этом они не остановятся. Они могли вернуться с войском, даже если стоимость телепортации на дальние расстояния была велика, а также могли подговорить местных правителей, что собственно и произошло в дальнейшем. Лагерь «Надежда» мог только продать больше кристаллов души из своих запасов и нанять на вырученные деньги наемников и ресурсы для ведения войны. За деньги также удалось натравить несколько королевств друг на друга и нанять много игроков из других вселенных. Те, впрочем, взяли не так уж и много денег, ведь воюя с регулярными армиями местных королевств, внешние игроки могли выпустить пар, а также набить себе несколько уровней. Кроме того, Макс купил несколько древних устройств сокрытия, а также лучшие современные образцы. Фамильеры без его участия тайно вырыли подземные ходы в подземной канализации главного города магов на планете. Вырытая земля была унесена вместе с потоком воды в реку. Фамильерам не нужны были еда, вода и кислород, поэтому достаточно было просто тоннеля под землю. Так как не нужно было снабжение, скомпрометировать подземное убежище было бы сложно. С помощью инструментов сокрытия новые, недавно купленные за пятикратную цену астральные камни души были перенесены в пещеры, а потом вход был тщательно замурован с обеих сторон. Даже если бы кто-то решил прокопать тоннель заново, пришлось бы потратить на это много времени и сил. Астральные камни, предварительно заклейменные Максом, и игроки остались глубоко под землей в окружении инструментов сокрытия. Тут их никто не найдет еще пару десятилетий. Даже гейммастера, которые могли примерно следить за перемещениями Макса, но не его фамильеров. Да, продажа кристаллов души отсюда была невозможна, можно было только напрямую транспортировать энергию души через аккаунты игроков цивилизации механоида. Но это была страховка землян. Людям Земли и гильдии «Надежда» нужно было много очков заслуг, чтобы совершать различные покупки и использовать торговый телепортационный канал. И источник очков заслуг должен быть надежно сохранен. Все остальное не так важно. Конечно, действия ГМов очень разозлили большого босса. И под столицей магов была довольно большая группа пещер с тысячами игроков. Но это был не последний схрон. Макс начал щедро расходовать кристаллы души, чтобы тайно купить больше астральных камней. И предлагаемые им суммы были достаточно велики, чтобы соблазнить многих. Некоторые небольшие игровые гильдии даже отказывались от своих астральных камней, чтобы в моменте получить крупную сумму. Когда ажиотаж спадет, они смогут купить другой камень за меньшую цену. Тайные убежища также были построены и в других крупных городах планеты. Высокоуровневые фамильеры активно сражались с армиями местных НПС, и уровень Макса поднимался время от времени, что добавляло ему еще тысячи фамильеров за каждый уровень. А затем ему нужно было пробежаться по своим кладбищам, чтобы тысячи игроков-магов присоединились к нему в мире преисподней. Затем они участвовали в нескольких набегах на технологическую планету в составе большой армии нежити, постепенно поднимаясь до некромантов. 1000 некромантов первого уровня – это плюс еще 10 тысяч призванных бойцов для моря скелетов первой волны и 10 тысяч скелетов, вызванных во время ритуала Макса. 10 тысяч некромантов первого уровня добавляли морю скелетов босса 100 тысяч нежити первого ранга. На втором уровне – 210 тысяч. На третьем уровне – 330. Кроме того, из миллионов скелетов первого ранга во время удачной атаки десятки тысяч поднимались до второго ранга, и несколько сотен некромантов могли вернуться обратно. Они добавляли морю скелетов еще бойцов. Во время удачных атак игроки также росли в уровнях, и количество скелетов росло, как снежный ком. Ни у одного владыки смерти первого ранга не было такого большого моря скелетов, как у Макса. Немертвые седьмого ранга также назывались владыками смерти, но уже второго ранга. И ни у одного владыки смерти второго ранга не было столько непосредственных подчиненных, как у большого босса. Им подчинялись некоторые владыки смерти, а также нежить более низких уровней в составе союза. Но по большей части они были аристократией при короле. Подчиненная же Максу нежить была, как сотрудники в компании. все принадлежало боссу, а бедная нежить могла только работать. Игрокам еще повезло, что они имели часы отдыха, выходные и отпуска, а местные немертвые работали круглосуточно и без выходных. Впрочем, лидер гильдии не имел совсем черного сердца. Нежити высокого уровня он оставлял достаточно времени для медитаций, а также позволял подпитываться от источника души. Если им повезет, и они смогут переродиться, Макс не будет расстроен. Единственные, кому не повезло во всей этой ситуации, враги босса, что в мире преисподней, что на атакованной планете. Глава 397. Высший генералитет армии защитников в очередной раз собрался в штабе, дабы изучить последние движения противника и придумать более эффективные меры для его остановки. На одной из стен штаба проецировалась большая карта движений врага в режиме реального времени. Здесь же в качестве наблюдателей были и представители игроков. Мы, технологическая цивилизация, все еще вынуждены отступать перед лицом тупой нежити, недовольно высказался один из генералов, заслушав отчет за прошлый месяц. Если бы вся нежить была такой, как вы думаете, то проблем не возникло бы даже у бесполезного Фирта, не согласился другой генерал. Но на той стороне есть хитрый военачальник. Хотя его атаки не непредсказуемы, но они слишком случайны, даже наш суперкомпьютер не может спрогнозировать, где и как будет нанесен следующий удар. Скорее всего, противник использует элемент случайности для атаки следующих целей, например, подбрасывание монетки или что-то в этом роде. Я так думаю, что не последнее значение имеет размер его армии, вмешался другой генерал. Если бы это был обычный отряд, мы бы легко справились со случайной атакой. И большая у него армия, спросил кто-то. Поначалу была не сильно большой, сообщил молодой офицер отдела стратегического планирования, когда один из генералов на него посмотрел. От 10 до 20 миллионов призванных скелетов и до миллиона нежити второго ранга в одной атаке. Но сейчас тот военачальник взял шефство над несколькими другими военачальниками, и в одной атаке участвует свыше 60 миллионов призванных скелетов и до 10 миллионов нежити второго ранга. Причем, в отличие от обычных атак, там присутствуют все три ветви нежити. И как это понимать? Спросил один из генералов, слегка повысив голос. Почему проблема не была купирована в зародыше? В тот период на этого противника не сильно обращали внимание, сразу же ответил офицер. Вы же знаете, тогда командовал бывший генерал Фирт. Это хитрый и наглый противник. Армии других военачальников нежити также медленно растут, но не так стремительно, как его. Кроме того, что-то происходит на другой стороне, чего мы не знаем, и что не можем контролировать. Мы по архивным записям проанализировали весь его путь и способности, и компьютер вывел несколько предположений на основе некоторых несоответствий. Ближе к делу, проговорил генерал. Военачальник этой армии особенный, пожал плечами молодой офицер. Его личное море скелетов чрезвычайно огромно по сравнению с другими командирами нежити. За счет этого и высокая боеспособность. Обычный командир, способный настолько же усилить призванных скелетов, призывает в тысячи раз меньше скелетов. Кроме того, он в каждом сражении возвращает нежить типа некромантов обратно. В долгосрочной перспективе, это самая большая наша проблема. Почему? Спросил другой генерал, не сильно знакомый с повадками нежити. Смотрите, начал пояснять офицер. Обычный призыватель его уровня может вызвать только несколько тысяч скелетов, а не несколько миллионов. Даже если каждый из этих скелетов станет некромантом, то это будет несколько тысяч некромантов, которые призовут от нескольких десятков тысяч скелетов до нескольких сотен тысяч. Но у нашего главного противника в потенциале может быть несколько миллионов некромантов. Над некромантами есть еще уровни. В конце концов, он один сможет призвать море из миллиарда скелетов. Усиленных скелетов, прошу заметить. Проблема даже не в самих скелетах, сколько в балансе сил. Как нам сообщил представитель посланников богов, наша вселенная в этой войне хочет получить больше энергии души для собственного развития, но призванные скелеты не дают этой энергии. Мы будем тратить ресурсы, не получая выгоды. Это самая большая проблема. Это действительно проблема, согласился генерал, возглавляющий собрание. Но вы хотели сказать что-то еще. Да, и это второй уникальный момент, который вычислил наш суперкомпьютер, хмуро проговорил офицер. Мы не сможем остановить развитие противника, даже если будем уничтожать все его силы в каждой атаке. В отличие от других военачальников, он каким-то образом может увеличивать размер своего войска, даже не атакуя нашу планету. И это также большая проблема. Откуда выскочил этот хрен? Возмутился самый говорливый генерал, но втайне от других по его позвоночнику потек холодный пот. Впрочем, он не был одинок. Противник, который использовал случайные атаки, нападая нестандартным образом, который мог усиливаться от сражения к сражению и даже вне них. Как его остановить? Поэтому предложение отдела стратегии таково, дошел до сути офицер. Мы должны отслеживать все движения его личного отряда и уничтожать его скелетов в первую очередь. В данный момент он использует других военачальников в качестве щита, но его скелеты чаще всего захватывают живую землю. Мы можем частично игнорировать других, чтобы остановить именно этого военачальника. Кто за это предложение? Спросил председательствующий генерал и посмотрел на лес поднятых рук. Значит, единогласно. Переходим к следующим вопросам. Среди миллиардов призванных скелетов и десятков миллионов нежити второго ранга, которые выходили из порталов ежедневно, менее 100 миллионов бойцов большого босса не были значительной силой, но они были самой организованы и атаковали концентрированно. Поэтому эти атаки несли с собой столько проблем для защитников. Отдельная мобильная армия была создана специально, чтобы иметь дело с армией Макса, и в ее состав помимо большого количества единиц техники, входили десятки единиц тяжелой дальнобойной артиллерии. У лидера гильдии было много помощников, и он быстро понял, что количество возвращающихся некромантов из его моря скелетов упало в несколько раз. Если раньше после каждой атаки можно было рассчитывать на несколько сотен, вплоть до тысячи некромантов, то сейчас их набиралось едва ли сотня. Игроки также пострадали, хотя и не в такой степени, а потери среди союзников даже немного уменьшились. Сразу стало понятно, что защитники нацелились именно на его отряд. Макс мог только мрачно улыбаться, похрустывая костяной лозой, когда слушал доклады. Что ж, его вычислили. Рано или поздно это должно было случиться. Конечно, хотелось бы попозже, но приходилось работать с тем, что есть. В отличие от другой нежити, самым главным преимуществом большого босса было то, что у него был свой аналитический отдел на земле, а также игроки в преисподней. Игроки могли собраться и предложить различные идеи. Творческие возможности одного человека ограничены, но вот если мозговой штурм устраивает целая группа, то можно было придумать массу новых идей. Именно так воевала армия Макса. И первое, что было сделано, это растворение его моря скелетов в других наступающих армиях, в особенности, когда осуществлялись крупномасштабные атаки через общественные порталы. Так удалось увеличить количество возвращающихся некромантов с сотни до двух или трех сотен. Это было куда меньше, чем раньше, но лучше, чем ничего. Однако, для амбициозных землян этого было мало. В следующие несколько недель были организованы агрессивные атаки из различных порталов, где армия большого босса не считалась с потерями. Даже если удавалось отвоевать всего несколько сотен метров пути, армия не останавливалась. Но атаки их были весьма проблемными со стратегической точки зрения. Все они были направлены по прямой от одного портала до другого. Мир преисподней атаковал планету Реалития на относительно ограниченной площади. Если в самой преисподней между порталами были целые дни плавания на титанических черепахах, которые преодолевали сотни километров в час, то на Реалитии между порталами было всего несколько сотен километров. Максимум – 1000.